Сдерживая чувство брезгливости, он ножиком выпотрошил десяток лягушек, разложил их рядышком на траве. Некоторые еще дергали лапками, но большинство лежало спокойно. Солдат приволок охапку сушняка, они раскочегарили яркий костер, и когда нагорели угли, бросили на них плосковатые жабьи тушки. Погодя от углей, пошел в общем даже приятный запах. Лягушки начали жариться. «Хочешь жить, умей падлу жрать», — щурясь от дыма изрек бомж. «Девиз советских бомжей». «А не отравишься?» — усомнился солдат. «Радиация не даст», — заверил бомж. «Она сама кого хочешь отравит», — сказал он и засмеялся мелким прерывистым смехом. Солдат понял шутку, от которой ему, однако, не стало веселее. Как и всегда, он ощущал себя подавленным, малосклонным к беззаботному общению. Это, наверное, заметил бомж и постарался его утешить. «Тед, не кисни, молодой еще, веселее надо. Молодые неприятности, тьфу, пылинки в жизни. Через полгода и не вспомнишь, другие накатятся похлеще прежних». Он опять засмеялся собственному остроумию, которое, однако, не мог оценить солдат. Остроумие, как и юмор, теперь его мало трогали. Гораздо больше занимали заботы, как жить. «Тут такое дело», — серьезно заметил бомж. «Еще неизвестно, кому повезет больше, нам в зоне или им там, на чистой земле». «Вряд ли нам», — тихо возразил солдат. «А вот и не вряд», — приготовился спорить бомж. «Вот посуди. Мы тут сидим на никчемной земле. Рядом никаких баз. Все уже вывезено. А там вокруг база на базе. Ну, сообрази, по кому лупанут в первую очередь? По ним или по нам?» «По всем вместе», — сказал солдат. «А вот и неправильно. Все-таки ты солдат, да еще дезертир. Наверное, слабо в политике петришь. А я кадровый офицер, 20 лет отгрохал, в том числе 6, в ракетных войсках стратегического назначения. Понял?» Что было понимать, и дураку ясно, что будут пускать по базам. Но здесь этих баз столько, что промаха не будет. Даже теоретически, да и Чернобыль, не пустырь, там тоже остались реакторы. Значит, цель и вся эта зона окажется под обстрелом. Но солдат не хотел ни спорить с этим человеком, ни даже обсуждать с ним вполне злободневную проблему. Проблем ему хватало своих. Опять по одной, как вчера, подлещиков. Они стали есть поджаренных лягушек, выбирая из них тонкие косточки. Лягушки, в общем, были мелковатой породы. Разумеется, оба не наелись, разве что раздразнили свой незатихающий аппетит, и бомж объявил. «Ну, здорово, да мало. Знаешь, давай ты по дрова, а я опять в болото. Уж я их наловлю». Так и сделали. Солдат полез на обрыв, в бор за дровами, а бомж, заметно прихрамывая, пошел берегом речки к недалекому болоту. Солдат ходил долго, забрел далеко. Боровой лес всюду был красив какой-то своеобразной трагической красотой. Сосны с тихим шумом едва шевелили верхушками, в совершенном безветрии стояли под ними березы, словно не понимая, где им пришлось расти. Местами на солнечных полянах высоко вымахала какая-то невиданная трава, вроде ржи, с метелками вместо колосьев. Никто тут ее не топтал, не косил. В лесу почему-то вовсе не видать было птиц, даже ворон. Однажды высоко над соснами покружил в небе лесной конюк и торопливо улетел куда-то на запад. Что-то ему тут не нравилось. хотя известно что. Куда же он влез? Рядовой ракетного дивизиона? Что его тут ждало? Сокрушенно думал солдат. Конечно, здесь он не один. Теперь их двое. Но бомжу что? Бомжу свое, наверное, отжил, водки попил, да и женщин познал. А солдат не успел даже кого-нибудь полюбить, только намеревался. В школе с 8 класса очень нравилась ему одна черненькая веселушка, Симакова Тоня. Однажды написал ей записку, что любит и так далее. К началу занятий положил в Тонину парту. Все перерывы, ни живой, ни мертвый, следил за выражением ее лица, на котором, однако, не было ничего, кроме обычной для нее дурашливости. Потом, подкараулив на дороге из туалета, встал на ее пути и, ничего не говоря, уставился в нее идиотским взглядом. Она вскинула на него свои черные бровки, бросила «дурак» и побежала в класс. После уроков он нашел в глубине ее парты свою непрочитанную записку и разорвал ее в клочья. Так и окончилась, не начавшись, его глупая любовь. На исходе дня, когда они слегка утолили свой голод и праздно сидели на берегу, бомж спросил: «Слушай, а чё ты драпанул из армии?» «Было чего. Что, командиры доняли?» «Доняли». Он не хотел рассказывать о своем диком случае. Он не смел о нем даже думать. Бомж, кажется, почувствовал это и не стал расспрашивать. Все-таки он был человеком, не лишенным деликатности, и предпочел углубиться в воспоминания. «Знаешь, а я вот хотел служить. Но не так, чтобы служить там кому. Любил работать. Я же по технической части офицер, технику обожал. Ох, интересное дело техника!» «Смотря какая», — сказал солдат, припомнив свой агрегат связи, с которым у них было столько мороки, с ума можно было сойти. «Автомобильное. Ну, автомобильное, может, и ничего, если исправное. Исправное — все хорошо, даже человек. Но чтобы исправить, надо талант иметь. А я, знаешь, имел». «Сейчас начнут похваляться своим талантом», — подумал солдат. Он уже встречал таких людей, влюбленных в собственный талант, а по существу — в самих себя. Слушать их иногда было интересно, но верить им можно было с натяжкой. «Знаешь, за 20 лет... я перебрал массу автотехники, газы, мазы, кразы. Ну и которые лучше?» — глядя в реку, спрашивал солдат. «Если откровенно, все говно. Это почему же?» «Потому что не умею делать. Тем более, что можно делать и плохо. Сойдет. Такая промышленность. Разве вот, например, таким должен быть дизель? А каким? А как на Западе? Как в американской армии. Мы же на курсах изучали их технику. Так наша от ихней, как земля от неба. Даже передрать по-людски не умеют. Обязательно испаскудят, упростят и ухудшат. Как те же «Жигули». Передрали у итальянцев, да испаскудили. Первая модель еще куда ни шло. А потом пошли хуже и хуже и довели до ручки. Теперь хоть новый завод открывай. А что с этим делать? Автомобиль требует прочности, как часовой механизм. Его напильником не усовершенствуешь. Однако же ездят. На чем-то надо же ездить. Москвич еще хуже. Запорожец? Ну, это чудо советской техники. А вот эти, что руду возят, в этаж высотой. Мазы, белазы. Основные наши ракетовозы тоже говно. Намучился я с ними под завязку. На севере они хороши только в боксах, как стоят для проверки. Колеса побелены, бамперы выровнены, все блестит, полный ажур. У кого ровнее, тот и передовой командир. Как заправка коек. Важно, наверное, здорово жучили на заправке коек. Угу, всю дорогу, повеселев, улыбнулся солдат. Вот это главное в армии, и еще строевая, и политзанятие. Это обедня без попа, замполитом.